братья и сестры, мы продолжаем изучение того, что в библейской символике есть Вавилон. Сегодняшнее занятие будет последнее. Оно будет очень непростое. Поэтому я попрошу вас к нему отнестись как бы с особым вниманием. Что есть Вавилон последних времен? Мы говорили, что на Церковь Божью, она жена, невеста Агнца, нельзя воздействовать путем насилия, подавления, гонений. Церковь от этого только укрепляется. И поэтому противники церкви догадались, что нужно жену, невесту Агнца, подменить. Это будет жена блудница, великий город, город — это изобретение Каина, всемирная цивилизация. Потомки Каина все время строят всемирную цивилизацию. Так было и до потопа. И, наконец, Вавилон. Блудница, великий город, всемирная цивилизация, Вавилон. То есть в книге «Бытия», уже, если внимательно читать, прочитывается этот образ жены противницы церкви. Блудница, великий город, всемирная цивилизация, Вавилон. Это вот блудница апокалипсиса. Вавилонская блудница апокалипсиса. В книге «Бытия» вавилонская цивилизация описана как такая богоборческая деятельность, которая происходила совсем не от Каина. Но в результате она полностью совпала с ним по духу. Потомки Каина погибли в потопе, капли крови не осталось. Но через древний Вавилон, тот, который в книге «Бытия» описан, можно сказать, Каин воскрес. То есть Вавилон – это как бы новое тело Каина. Вавилон – это всемирная деятельность. То есть глобализм – это сама природа Вавилона, потому что его деятельность не имеет и не может иметь никаких границ. Смотрим, вавилонская блудница с кем блудодействовала? Со всем миром, цитируем. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блуддеяния упивались живущие на земле. Жена противницы церкви является, когда мир стал всемирным. И вот жена блудница, цитирую, говорит в сердце своем: «Сижу, царица, и я не вдова, и да не увижу горести». Откровение, 18 глава. Она не вдова, и тот, которого она имеет, ей не муж. Противоположность Церкови Божией прямая, потому что жена церковь имеет небесного жениха, а жена блудница имеет преисподнего. Она на нем и сидит, в образ телесной близости, потому что сказано, жена сидит на звере. Вот том самом, который был поражен в голову Христом в смерть, и рана которого была за века уврачевана. То есть жена сидит на звере, как не вдова. Зверь ее познал. Мы удивлялись, что каинитянки захватили семя и рожали мужьям врагов. Апокалипсис отвечает. Они известным образом сидели на звере. Имя жены, которая блудодействовала со всем миром и которая сидит на звере, написано не только в Писании, оно написано на ней самой. Цитируем. «На челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий». На челе написано. На лбу. Тайна. Вавилон Великий. Вот это оглупление человека цивилизации. Колоссальное. То есть религиозный индифферентизм и полностью атрофированное символическое мышление, когда человек не способен читать Писание, поскольку там встречаются символы. То есть вот это вот оглупление достигает такой стадии, что у блудницы на лбу написано «Вавилон», и никого это не трогает. То есть это для людей остается тайной. Почему? Потому что цивилизация – это мировоззрение, это образ жизни, который может захватить всего человека. Вот стоит человеку согласиться, и цивилизация станет его мирозданием, его вселенной, рукотворенным космосе. И в человеке тогда начинает утрачиваться образ Божий. Вавилон – это всемирная деятельность, которая изначально пресекает возможность богообщения и не может ограничиться никаким местом. Вавилон – это не башня, от неба или до неба. Вавилон — это всемирная деятельность, которая пресекает возможность богообщения и не может ограничиться никаким местом. В этом смысле Вавилон книги Бытия и Вавилон Апокалипсиса — это одно и то же. И настанет время, когда во всяком народе, культуре и субкультуре на всей земле будут видеть над собой, представьте себе, жену-блудницу. Во всяком народе будут видеть над собою жену-блудницу. Ибо то, на чем сидит блудница, это не только зверь. Это, цитирую, народы и толпы, и племена, и языки. Откровение, 17 глава. Как удалось вавилонской блуднице покрыть собою всю землю и людей во всяком народе, так что неба не стало видно. Будем вникать. Книга Бытия рисует первый Вавилон, Апокалипсис – последний Вавилон. Давайте их сравнивать. Книга Бытия описывает начало процесса. Народ, богоискатель, пришел с востока, лишенный священства и царства. Он изобрел принцип универсального конструирования, постиг энтузиазм прогресса, стал низводить небо на землю по своей воле и захотел изменить человеческую природу. Строители этого первого Вавилона из книги Бытия не ведают, что творят, поэтому персонально из них никто не погиб и не наказан. Господь вернул строителей первого Вавилона на землю и рассеял их по лицу всей земли. И вот это рассеяние надолго пресекло деятельность вавилонской стройки. Но шло время, мир менялся. Различие между народами и культурами стало изглаживаться. И это происходило на наших глазах. Те, кто жил еще в 20 веке и помнит, что там было. Люди постепенно начали строить новый, он же последний, Вавилон. Начало этой стройки последнего Вавилона. Народ, богоискатель, пришел с востока, лишенный священства и царства. Он изобрел принцип универсального конструирования, постиг энтузиазм прогресса, стал низводить небо на землю по своей воле и захотел изменить человеческую природу. Это было начало. Апокалипсис говорит, что в конце. А конец – блуд, торговля, всемирное господство – жена, то есть, цитирую, «город великий, который имеет царство над царями земными». В первом Вавилоне ни блуд, ни торговля не обозначены. А вот в последнем Вавилоне мы видим их крайние формы. Сейчас мы к ним обратимся. Что такое торговля? Что такое посредничество? В книге Бытия нет этих знаний. Они есть в Апокалипсисе. Это стержень городской жизни. Торговля показала, чем она может быть для человека тогда, когда торговля закончилась. Блудница погибла, цитирую дальше, «купцы земные восплачут и возрыдают о ней, ибо груз их никто уже не покупает». Не товар, груз, буквально, тон гомон, «груз их никто уже не покупает, груз золота и серебра, и камня дорогого, и жемчуга, и фессона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всякого изделия слоновой кости, и всякого изделия из дерева дорогого, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел и душ человеческих». Вот что такое торговля. В своем пределе человека нет. Он потерян. Предел посреднической деятельности в полной утрате лица. Никто никого не покупает, никто свою душу не продает, потому что все куплено, все имеет цену. Древний сюжет. Человек продает душу дьяволу. Какая архаика. Никто никому ничего не продает, потому что человек имеет свою цену, он получает товар по цене и сам оценен, он уже продан по цене. Ничто не напоминает о лице человека сравнительно с одеждой, комфортом, едой, транспортом. Мы говорим, сотериология, учение о спасении. А что спасаться? Никто не погибает. Все на балансе. Все в равновесии мировых цен. Это пафос цивилизации. Все имеет свою настоящую цену. И поэтому человека, опять-таки, никто не покупает, ибо он изначально уже продан. Когда цивилизация стала мирозданием, жена-блудница подменила собой Церковь Божью. И что ж дальше? Мир, богатство, торговля, обилие товаров, комфорт, кризис, паника и падение. И что важно, что падение произойдет не от насилия или внешней причины, но ближайшим образом от своих же олигархов числом 10, рвущих на части плоть гибнущей империи. Вот так будет по писанному, потому что зверь, на котором сидела блудница Вавилонская, имел 10 рогов. Это 10 правителей, которые примут власть вместе со зверем, как цари на один час. И, кстати, заметим, что Вавилон Великий – это, конечно, не демократия. 10 – это символическое число, совет олигархов. Они имеют единую волю, говорит Писание. Правление 10 согласованное. Однако падение Вавилона будет слишком стремительное. О том, что богопротивный мир должен рухнуть буквально во мгновение ока, мы узнали еще из истории грехопадения. Помните? И открылись глаза у них обоих. У Адама и у жены после грехопадения. Это Бытие, 3 глава, 7 стих. Вот раз, открылись глаза, и все. И тот греховный мир, который был внутри них, иллюзорный мир, он рухнул мгновенно. Но Вавилон-то – это материальная цивилизация, всемирная цивилизация. Но такая же богопротивная, как тот иллюзорный мир, который был в душе прародителей, заразившихся грехом. И с Вавилоном так. Все произойдет мгновенно, цитирую. «И один ангел сильный взял камень, как жернов велик, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, город великий, и уже не будет его». Вообще, если жернов бросить в море, он достаточно быстро упадет. Но тут еще ангел сильный. Этот жернов бросил в море и говорит, вот так это будет. Это будет вот так мгновенно, с такой силой. И вот начало кризиса будет сразу гибелью. И 10 правителей, которые имели единую волю, зверь имел 10 рогов, это 10 правителей, они начнут быстрый раздел, или буквально раздевание своей империи. Возненавидят блудницу, приведут ее в запустение и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. А что же будет с теми, кого мы называли народы и толпы, и племена, и языки? Что же человечество? Они плачут, но не все. Не плачут те, чьи имена написаны в книге жизни Агнца, закланного от сложения мира. Цитирую. «Веселись о ней, небо». Будет катастрофа большая, и погибель будет для многих. Из первого Вавилона никто не погиб, а из последнего Вавилона погибнут. И при этом сказано, веселись о ней небо, и святые апостолы, и пророки, ибо судил Бог суд ваш от нее. Вот буквальный перевод. Ибо судил Бог суд ваш от нее. То есть от нее самой. Падение Вавилонской блудницы произойдет от нее самой, по ее внутреннему устройству. Помните, мы говорили, нет прямого воздействия на противоположную сторону. Ни кайнетянина сынов Божьих не могут прямо воздействовать, ни мы не можем воздействовать на них. Вражда идет духовная. И падение Вавилонской блудницы произойдет по ее внутреннему устройству. Вот, и олигархи будут рвать блудницы на части, ну, примерно подобно тому, как биржа может уничтожить саму себя за считанные секунды. Падение Вавилона произойдет от немощи. И в день падения Вавилона откроется небо. Веселись о сем небо. Небо, веселись о сем небо. Погибла вавилонская блудница. То есть твердь небесная Небо – это что такое? Это твердь небесная, отделяющая воду от воды. Ну, вспоминайте. Небо – это твердь небесная, отделяющая воду от воды. И в каком смысле мы можем сказать, что небо откроется? А в том смысле, что небо, его не было видно. Если жена блудницы подменила собой церковь Божию во всяком народе, на всей земле, то эта блудница, жена, закрыла собой небо. И причем она определенным своим местом закрыла небо. Не ладонями, не волосами и не складками платья. Вот символический, самый страшный, кстати, во всем Писании, образ вавилонской блудницы. Она сидит на водах многих. А воды, где сидит блудница, народы и толпы, и племена, и языки. То есть своей восседательной частью жена блудницы подменила твердь, отделяющую воду от воды. Что получилось в итоге такой подмены? Надо вспоминать, что такое небесная твердь. Небо имеет тройственное значение символическое в Священном Писании. Как твердь, как небо и в отношении к земле. Твердь. Небо, как твердь, есть отделяющее воду от воды. Это деятельное условие органической жизни на земле. Это второй день творения. То есть, когда мы смотрим на небо, мы можем понять, что есть мембрана, которая охраняет нашу жизнь. Это кожа нашего мира. Твердь есть деятельные условия органической жизни на земле. А то, что видели над собой несчастные племена и народы, оказавшиеся под сидящей на них блудницей, тоже имеет отношение к органической жизни. Это то место, которое женщины прикрывают, вообще-то говоря. То есть это, ну, называется срам. И вот люди увидели срам блудничный вместо неба, когда вавилонская блудница погибла. Вот об отношениях мужа и жены говорится: «познал муж жену». Строители, помните, первого Вавилона из книги Бытия начали познавать небесное. А строители последнего Вавилона внезапно, вмиг увидели, что это было за познание и каково было познаваемое ими небо. Это был срам блудничный. Второе. Небо – это великий знак последнего решения воли. Где верх, где низ? Быть с Богом или против Бога? В духовном мире есть верх и низ. Так вот, племена и народы последние дни оказались ниже нижнего блудницы. Они этого не хотели, да? Они хотели чего-то другого. Так они думали. Но то, что они по-настоящему хотели, в своем настоящем виде, оказалось это. Вот то, что женщины прикрывают. Если человек хочет божественного, но не Бога, он получает мерзость. Вместо рая – ад, а вместо неба – срам. Третье. Что такое небо? Небо в отношении к земле. Что такое небо в отношении к земле? Это видно, когда небо сближается с землей. Это моменты напряжения, кризиса, перелома всемирной истории. Вдруг небо сближается с землей. Вот так было во времена потопа, когда голубка принесла в ковчег Ною масличную ветвь из райского сада. Небо может удариться от землю. Так было в момент смерти Христа, когда камни разодрались и гробы открылись, и телеса усопших воскресли. Перед вторым пришествием Христа убитые пророки воскреснут и взойдут на небо, это все увидят. И второе пришествие будет с неба и будет зримо всеми. Но чтобы Господь сошел с неба, второе пришествие, нужно очистить небо от блудницы. Вот мерзость, ставшая для народов земли небом, сама падет и накроет. Ну, по-русски это и называется «накрыться». И это сближение неба с землей будет для строителей последнего Вавилона страшным узнаванием, что они сделали, что они сотворили. Это по слову Господа, которое он сказал Каину: «Что ты сделал?» Вавилонские познаватели неба строили с энтузиазмом. Энтузиазм прогресса – это, я повторяю, пройденное. Это низводить небо на землю по воле человека. энтузиазм прогресса, есть сила, которая называется, сейчас процитирую по-гречески, «дюнамис тустренус». Это сила надменности, сила роскоши. Именно от этой силы разбогатели купцы земные. А вот энтузиазм стал иссякать. Вавилонская блудница падет от себя самой. Энтузиазм стал иссякать, сила убывает. Энтузиазм и сила слабеют, а надменность и комфорт, и роскошь, они возрастают. И тогда ослабевший энтузиазм строителей Вавилона строить башню в небо стали поддерживать искусственным путем, буквально фармакологически, энтефармакея, изготовлением и потреблением зелья. Этим зельем были прельщены все народы. И когда истощилось возбуждение от зелья и не стало больше, ни в каком из народов этим зельем опоенных силы поддерживать эту вертикаль башни к небу, сам собою или от себя пал Вавилон Великий. Пала блудница. Я к тому же самому событию возвращаюсь. Я просто с разных сторон его рассматриваю. Но так в откровении Иоанна Богослова. Пала блудница, это мерзкое небо, приблизилось к земле и накрыло. И в полном бессилии наступило прозрение. От прозрения в бессилии есть ад. Этот момент прозрения был ужасен. То есть желанное погибло, как желание. И ангел говорит: «Вавилон, великий город, и уже не обрящется». И голоса поющих под гитару, кефару, под гитару и музыкантов, и играющих на свирелях и трубах, не будет уже слышно в тебе. И всякий искусник всякого искусства, искусство – это техне, техники, и всякий искусник всякого искусства уже не обрящется в тебе, и голоса от жерного уже не будет слышно в тебе, и свет лампы не явится уже в тебе, иллюминации не будет больше. И свет лампы не явится уже в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои – вельможи земли, ибо зельем твоим были прельщены все народы. Следующая мысль. Когда открылось, чем было небо вавилонской цивилизации, вот мы говорили, да, это то место, которое женщины прикрывают. Когда открылось, чем было небо вавилонской цивилизации – открылось также, что Вавилон не был местом религиозной терпимости. Что имеется в виду? Никаких гонений на христиан в цивилизованном обществе быть не может. Вся идея состояла в том, чтобы без всякого насилия подменить жену Церковь Христову на жену блудницу вавилонскую. Как? Через причастие. Вот как христиане причащаются тело и крови Христовой, так все народы отведают зелье блудницы. Поэтому она держит в руке чашу потир с грузом, буквально опять-таки с грузом мерзости и нечистот блудовства его. Так что Вавилон – это не безрелигиозная общественность. Это оборотническая религия. На поверхности мир, гражданское общество, веротерпимость, права человека и никакого насилия. Писание при этом говорит: подмена в религии есть дело кровавое, потому что так ангел говорит о погибшей блуднице. 18 глава Откровения. «Зельем твоим были прельщены все народы, и в ней кровь пророков и святых была найдена, и всех закланных». А на земле. А кто был первым закланным? Не убитым, а закланным. И убитым, и закланным был Авель. Ибо Каин заклал брата своего, первое послание Иоанна. Он не просто его убил, он совершил жертвоприношение. И вот как только человек, народ, сообщество, цивилизация причащаются духу Каина, на него обращается, это говорит Христос. Я цитирую сейчас Евангелие от Матфея, 23 глава. «Обращается вся кровь праведная, проливаемая моя на земле от крови Авеля праведная». Вот такое произошло с книжниками и фарисеями во времена Спасителя, о чем он им сказал. «Обращается вся кровь». Господи, как страшно. Праведное, проливаемое на земле от крови Авеля. Вот то же самое произошло с племенами и народами, которые были прельщены всемирным Вавилоном. Цитирую Откровение. «Я видел жену, пьяну от крови святых и от крови мучеников Иисусовых». То есть Вавилон – это всемирное дело каинское и дело кровавое. И самое трагичное, что когда прельщенные народы увидели, что их небом был срам блудничный, и они буквально покрылись вот этим конкретным срамом, который женщины прикрывают. Вот когда они это все увидели, к власти приходит зверь. А что даст зверь людям? Он даст людям духовность, цитирую Откровение. «По воле Божьей 10 правителей растерзали блудницу, потому что Бог дал в сердца их сотворить волю Его, сотворить единую волю и дать царство их зверю». И что скажет зверь осрамившимся народам? Это мы можем знать и отчасти видели и видим в современной жизни. Зверь скажет: покайтесь. Вот как евангельская проповедь началась с этого слова, так это слово скажет зверь, который по виду христианин. Чтобы это сделать, мысль более конкретной, можно такое рассуждение привести. Вот век богоотступления для всего человечества был век 20-й. Отступничество от Бога, апостасия. Отступничество прошло под знаком трех социальных утопий. Утопия по смыслу слова – то, что не может иметь места. То есть в утопии нет жизни. И при этом в 20 веке три утопии осуществились. Коммунизм, фашизм и Вавилон, который называет себя демократией. Вавилон один выжил к концу 20 века. Две первых утопии пали, коммунизм и фашизм, как нежизнеспособные. И вот тогда народы, пострадавшие от своего утопизма, возьмем для примера Россию и Германию, услышали голос, призывающий их к покаянию. И кто их призывал? Каин призывал. Покайтесь. Перед кем? За что? Вот для нашего народа что это значит? Русские позволили убить царя и не защитили церковь. Вот через это мы приняли на себя печать Каина, как наказание. Так вы успеваете следить за мыслью? Мы, русские, позволили убить царя и не защитили церковь. Вот через это мы приняли на себя печать Каина, как наказание. Печать Каина, если она дается в наказание, снимается только через страдания. Внутренний режим после 17-го года и Вторая мировая война были нашим страданием. Наказание революции – это всегда тоталитаризм и кровопролитие. Прошло время, коммунизм пал, и зазвучал голос того, чью печать мы приняли в революции. Покайтесь. За что? За Сталина. За тоталитаризм. Нет, простите. Сталин – это кара Божья. Это наказание к вразумлению. И нам говорят: покайтесь в сталинизме. То есть мы должны каяться в том, что было нам наказанием. И Сталин не Гитлер. Потому что гитлеризм не был наказанием, он был первоначальный грех. А русских первоначальный грех в том, что дали убить царя и не защитили церковь. При этом Каин говорит: кайтесь в сталинизме, кайтесь в том, что было карой Божьей за богоотступничество. Чтобы покаяться, человек должен к Богу обратиться, потому что покаяние есть путь жизни. Покаяние не ставит покаявшегося в разряд провинившихся или неполноценных, или опозоренных. Чтобы покаяться, нужно войти в богообщение, не Каина слушать, а слышать голос пастыря. Каяться надо в богоотступничестве, а не в том, что было карой за него. Я заканчиваю. Перед пришествием Христа был глаз вопиющего в пустыне. Вот так в той пустыне под небом Вавилона зазвучит голос Божий. Это перед тем, как Вавилон падет. Вот послушайте Откровение, 18 глава. Голос с неба. Голос с неба, говорящий: «Выйди, от нее, народ мой, чтобы вам не причаститься грехам ее и от яз ее не принять. Ибо грехи ее, внимание, это вы не услышите, потому что это буквальный перевод. Ибо грехи ее прилепились до неба, и воспомянул Бог неправды ее. То есть глаз с неба зовет сынов Божьих выйти из-под того неба, которое устроила жила блудница извращением супружества. Вот Богом сказано, прилепится человек к жене своей. А здесь жена, противница церкви, через блуд осваивает небесное, прилепляясь ко всему высокому, все выше по уровню. Она поворачивает его вниз, на себя, а сама поднимается. Так что грехи ее в конце, говорит Господь, прилепились до неба. И потом все это рухнет в единый миг, как сказано. Вот путь покаяния нужно пройти до того, как ужас открывшегося срама охватит все народы земли. Потом может быть поздно. Это будет духовное смятение, и там будут действовать три страшные силы – стыд, страх и удивление. Удивление. Люди станут дивиться бесподобию зверя морского, будут страшиться зверя земного, а Каин призовет к покаянию. Эти три силы будут действовать совместно, и образ зверя тогда вытеснит из человека образ Божий. Вот в перспективе событий, каких развивается в книге Бытия, учение о спасении. Это следующий раздел книги Бытия, это житие Авраама, учение о спасении, сотериология. Но это уже другая тема. А то, что я хотел сделать на этом этапе, закончено. До свидания, братья и сестры.